Глава 33. «Ха-а-а!» выдохнул Азар, резко согнувшись в поясе. Все еще под впечатлением от пережитого сна, он даже не понял, что только что проснулся. Очнувшись в кровати, он не обратил внимания на смену окружения, не осознал, что проснулся уже в городе и даже не в собственном доме, а в здании охотников. «Ха-а-а!» вырвался из него беспомощный выдох, и только сейчас, медленно, Азар начал распознавать реальность. «Верховный», — проговорил он только через минуту вот такой прострации. Он уже слышал этот термин. Двух обладателей такого уровня он даже успел убить. Вот только каждый из них по сравнению с тем человеком вообще не имел ничего общего. Их даже сравнивать было бессмысленно. Расстояние между небом и землей было в 1000 раз меньше, чем между всем, что Азар знал до этого, и тем существом, которого в том мире называли Богом. Он мало что понял. Многое из того, что те двое обсуждали, было непонятно для Азара. Было понятно одно. Мир по ту сторону огромен и ужасен. Мир настоящих божеств, где жил когда-то тиранит, и сейчас живет он, настоящий Бог. Ну а этот мир... По эту сторону он был рожден всего лишь в результате случайности. Перенял их силу, возможно, даже что-то из наследия, поэтому тут появился кто-то с рангом Верховный. Ну а может и нет, это было совпадением. Азар не мог говорить точно. Важно было только то, что вся эта огромная, по его мнению, сила, все, что он уже достиг, было просто ничем в глазах созданий по ту сторону. Стиснув кулаки, он повернул голову и только сейчас осознал, где именно находится. «Проснулся!» И в тот же момент услышал жалобный всхлип, прилетевший в его сторону из насмерть перепуганной гусеницы. «Прости, человековый!» Он лежал в здании охотников. Чувствовал, что рядом с ним много кто находится. Но ближе всех была именно эта гусеница. «Все нормально!» Отмахнулся Азар, откидывая одеяло и вставая с кровати. «Я не знала, что все закончится так», — причитала та, не зная, что именно ей следует сказать. Она больше года прожила с этой компанией. Они хорошо ладили, можно сказать, что даже друзьями стали. Столько исследований вместе проводили, столько выводов сделали. Золотая сила этого человека спасала ее жизнь в этих снегах, попутно изменяя и улучшая ее тело. Этот маленький дух рос и креп, она в самом деле была за это благодарна. И потому написала письмо. Она правда думала, что сможет помочь ему, познакомив со своей организацией. Кто же знал, что сам лидер заинтересуется Азаром и захочет убить его, не заботясь больше ни о чем. Азар еще не рассказал точно, как все прошло, но она уже знала. Виновата. Очень перед ним виновата, и если бы он погиб, то это точно было бы из-за нее. «Я же сказал, все нормально». Вновь бросил Азар, накинув на себя одежду и осмотрев округу. А затем, больше не смотря на раскаявшегося духа, тут же покинул эту комнату, потому что нашел ту, кого действительно хотел увидеть. На этом этаже было много комнат, и слева и справа Азар чувствовал знакомое присутствие, видел друзей, которые, кажется, тоже лежали в кроватях, а их духовное море медленно твердело и порастало кристаллической коркой. Каждый из их группы проходил изменения — их сила скапливалась внутри здания, почти вырываясь наружу. И только она одна. Нет. Медленно толкнув дверь, Азар увидел девушку, сидящую у лестницы и прикрывшую глаза. Кажется, она охраняла их, сидя вот так. Было странно, что она принесла их не домой, а в здание охотников, но, возможно, она приняла такое решение из-за ее артефакта. Она хотела защитить всех, пока они спят. А тут было больше всего... удачи. Вот только так сильно старалась, что просто заснула перед лестницей. «Почему-то я не удивлен», — хохотнул Азар, едва выйдя за дверь, и девушка тут же вздрогнула, распахнув глаза. «Азар!» Еще недавно она казалась простой смертной, которая мирно спала на кресле у входа на этаж, а через мгновение черная демоническая сила захлестнула ее с головой. Подпрыгнув на ноги, девушка просто подлетела к появившемуся перед ней мужчине, вцепилась в его руки. Ее сила закружилась вокруг причудливым танцем и собралась на ее спине, раскинувшись в стороны демоническими крыльями. Сведя их вместе, Сомкнув далеко перед собой, она окружила Азара своим существованием, словно спрятав ото всех вокруг. «Все хорошо?» — спросила она, смотря на него светящимися от радости глазами. «Наверное», — улыбнулся тот, смотря на эти крылья, которыми перед ним так незаметно хвастались. «Ты все-таки смогла вернуть их. Поздравляю». Почти оскалилась та и подняла ладошку, положив ее на правую щеку своего мужчины. На щеку, которую сверху все еще прикрывала белая ткань, но вот рубцов под ней уже не было видно. Впрочем, больше она не стала делать ничего. Ей просто хотелось еще немного вот так за него держаться. «Ее унесли, да?» — спросил Азар, озвучивая свое едва ли не самое большое в жизни сожаление. «Прости», — тут же ответила Аша, опустив голову. «Мы хотели хотя бы проследить, но...» Азар уже понял, почему так случилось. Легкий кивок демоницы его выводы только подтвердил. Вся свита этой королевы демонов просто валялась без сознания из-за его прорыва. «Уверен, ты сделала лучший выбор», — ответил Азар. Возможно, он мог бы ругать ее. Кто-то другой мог бы даже вспылить, кричать, что она должна была найти и догнать, и забрать Амелию. Но это ведь была Аша. Азар знал, что эта женщина в первую очередь всегда думает только о нем. Она точно понимала, насколько это было для него важно. А значит, раз она ничего не сделала, а перенесла сюда только их, то это был лучший выбор. Он был уверен в ней. Он знал, что она сделала все, что только могла. Он доверял ей больше, чем кому-либо, и обижать ее, просто бросив несколько слов сгоряча, никак не собирался. «Мы найдем ее», — кивнула девушка, отчетливо наблюдая, как он беспокоится и злится. «Да», — кивнул Азар, — «сразу как все проснутся». «Ага». Немного улыбнувшись, он опустил ладонь, положив ее на спину демоницы. «Спасибо», — сказал он. Сказал искренне, всем сердцем чувствуя ее поддержку. Ему было все по силам. Он мог сделать что угодно, только бы она верила в него, только бы держала его вот так, как сейчас и дальше. «Что такое?» — спросила Аша, заметив, как он обнял ее, а затем дрогнул и слегка попятился назад. «Я...» — запнулся Азар, ощутив что-то чужеродное. Он был искренне рад. В момент этого короткого воссоединения он был действительно счастлив, а затем ощутил что-то. Не откуда-то извне. У него в искре. Изнутри. Словно она тоже была счастлива. Так же, как он, а может даже и больше. Так искренне. Так сильно наслаждаясь моментом, что это даже вышло наружу, дав Азару подобное заметить. Словно его духовная сила слегка дрогнула, а затем просто успокоилась, став тем, кем и должна быть. «Как странно», — выдохнул Азар, пытаясь понять, не показалось ли ему. «Что это только что было?»